«Вы что, пытаетесь меня шантажировать?» — тихо спросила она. «Разумеется». Я кивнул. «Чего не сделаешь ради истины?» «А у вас есть выбор. Рассказать все мне или полиции. Выбирайте». Она спокойно приподнялась, взяла полотенце и темные очки. «Все, солнечных ванн на сегодня достаточно», — сказала она. «Думаю, что теперь лучше всего выпить рюмочку. А вы не составите мне компанию, мистер Бойд?» «С удовольствием поддержу ваше предложение». «Вы не возражаете, если мы это сделаем в моем номере?» — сказала она ничего не обещающим тоном. «Шантаж имеет одно преимущество», — сказал я с улыбкой. «Он всегда ведет к приятному времяпрепровождению». Мы поднялись в ее номер, который был очень похож на номер Эллен Ричмонд. Настоящие апартаменты с отдельной гостиной и спальней, с таким же баром, правда, бутылок было побольше. «Называть шантажиста мистером Бойдом как-то язык не поворачивается», — спокойно сказала она. «Вас, кажется, зовут Дэнни, не так ли?» «Совершенно верно», — ответил я. «Я тоже предпочитаю называть свои жертвы по именам. В Манхэттене меня иначе и называют, как милым шантажистом». «Почему бы вам не приготовить напитки, пока я переоденусь?» — спросила она. «И наденете что-нибудь другое?» «Конечно», — непонимающе ответила она. «В этом и состоит весь трагизм моего существования», — мрачно сказал я. Она исчезла в спальне, а я подошел к бару и начал сбивать коктейль. Услышав шум душа, я не стал ждать и выпил джин с тоником. Она вернулась в гостиную, когда я наливал себе вторую порцию. На ней был белый бархатный халат, туго перетянутый в талии. На кармане халата была выткана русалка с внушительной грудью и хвостом. Три нижние пуговицы она забыла застегнуть, поэтому при ходьбе он распахивался, обнажая на короткое мгновение бедра красивой формы. «Спасибо», — она взяла стакан из моей руки и села на кушетку. «Что это?» «Джин с тоником», — сказала я задумчивым тоном, наблюдая, как она садится и беззаботно закидывает ногу на ногу, давая мне возможность осмотреть ее округлые бедра. «А я думала, что вы пьете только виски с джином безо льда или тоника, но, видимо, я плохо разбираюсь в мужчинах вашего типа». Я прошел к кушетке и сел рядом с ней. Ее бедра оказались соблазнительнее, чем я предполагал. Ее темные глаза так внимательно изучали мое лицо, словно пытались найти в нем щель, куда можно было бы бросить монетку. «И вы не такой глупый, как я полагала», — медленно сказала она. «Прошу прощения». «Извинение принято», — великодушно бросил я, — «но в данный момент оно ничего не дает вам». «Так как насчет Дюваля и акции Мейермайт?» «Мне как раз в голову пришла отличная мысль», — медленно проговорила она. «Если бы я была поумнее, Дэнни, то наняла бы частного детектива, как это сделала Эллен, и хорошего детектива». «Зачем?» «Но я думаю, вы не захотите работать одновременно на двух клиенток». Она едва слышно вздохнула. «Это, наверное, несовместимо с вашими моральными принципами». «С моими принципами?» — повторил я. «Моя мораль совмещается со всем с чем угодно. Ради денег я жертвую всем. Ну, то есть почти всем». Пальчик нетерпеливо забарабанил по коленке, а темные глаза подсчитывали, какую выгоду принесут ей последующие три монетки после того, как первая была проглочена мной как телефоном-автоматом. «То, что я сейчас скажу, Дэнни, должно остаться строго между нами», — тихо начала она. «В случае чего я просто откажусь от своих слов». «Согласен». «Меня шантажируют». «И требуют большую сумму?» «Речь идет о больших процентах, если я когда-либо получу акции», — сказала она, сильно волнуясь. «Есть еще и другие вещи, как алиби, например». «Значит, Дюваль?» «Кто же еще? Выходит, его алиби действительно подстроено?» «Он позвонил мне после вашего разговора с ним и сказал, что вы наверняка зададите такие же вопросы и мне. Поэтому было бы лучше, если бы я дала правильные ответы. Иначе...» «И вы дали правильные ответы, точнее говоря, нужные для него ответы». Она провела неповторимым жестом по своим густым, блестящим черным волосам. «Вы должны понять меня, Дэнни. Я не могу не подтвердить его алиби. Иначе он опозорит меня». «Это понятно. Но чем он смог нагнать на вас такого страху?» «Фотографиями», — сказала она глухим голосом. «Этими пресловутыми фотографиями?» «Дюваль — профессиональный фотограф. Он делает отличные снимки», — сказала она с горечью в голосе. «И он фокусник в такого рода съемках». «Значит, вы боитесь за свою репутацию?» — спросил я с сомнением. «Дэнни...» — она попыталась улыбнуться. «Неужели вы так наивны? Вам Эллен рассказала, почему ее отец составил завещание в такой форме?» «Вы работали несколько лет у ее отца секретарем, и Эллен предполагает, что вас связывали не только деловые отношения». «И она не ошибается в своем предположении», — ответила она каким-то безжизненным тоном. «У него был летний домик в Роклин-каунти. Мы туда уезжали вдвоем на уикенд. Мы были уверены, что об этом никто не знает. Но Дюваль узнал об этом в один из своих визитов в Нью-Йорк. Он вмонтировал камеру с инфракрасной лентой в нашем домике. Это такая пленка, которая не нуждается в свете при фотографировании». «И с какой целью теперь шантажирует вас Дюваль?» — спросил я. «Ведь старик Ричмонд умер уже 8 месяцев тому назад». «Вы знаете условия этого завещания», — сказала Элейн. «Эллен наймет целую армию адвокатов, если к концу года окажется, что она должна передать свои акции мне. И можете себе представить, что будет, если она предъявит эти пленки на суде, чтобы защитить свою собственность. Мои фотографии будут красоваться во всех бульварных листках, на всем побережье». «Таким образом, дело, если я правильно понял, сводится к следующему. Мне предстоит достать эти компрометирующие вас пленки или фотографии, а вы отказываетесь подтвердить алиби Дювали». «Приблизительно так», — ответила она. «Но лучше соблюсти все правила. Заключить договор, чтобы я могла, Дэнни, заплатить вам гонорар. Я знаю, как надо поступать в подобных случаях». «Чтобы репутация Керзон осталась незапятнанной». Я с улыбкой посмотрел на нее. «Ну что ж, хорошо. За деньги я всегда в вашем распоряжении. $1000 задатка, остальные 4, когда вам принесу фотографии». «А вы не находите, что вы слишком дорогой детектив, а, Дэнни?» «С гением никогда не следует торговаться, дорогая», — скромно сказал я. «Как вы думаете, где Дюваль может их хранить? Здесь, в Майами?» «Да», — ответила она, кивнув головой. «Главная студия у него здесь. В Нью-Йорке у него только маленькая контора, и он проводит там каждый год 2-3 месяца, главным образом для того, чтобы продать свою продукцию». «Да, я думаю, что они у него здесь. Он знает, что со мной у него не получится. Можно также предложить Эллен и заключить с ней сделку. Он действует наверняка, Дэнни. И он выиграет, в том или в другом случае». «Понятно», — сказал я. «Еще один вопрос. Вы не встречали когда-либо в обществе Дюваля двух мужчин, которых зовут Хэл и Чарльз? Хэл — такой элегантно одетый мужчина, очень вежливый, а Чарльз гориллоподобен, и у него отсутствует мочка уха». «Да, конечно», — спокойно подтвердила она. «Вы имеете в виду Хэла Стоуна и Чарльза Блэра? Оба деловые друзья Клода. Во всяком случае, так он их представляет». «Ну что ж, спасибо», — сказал я. «Теперь вам остается только выписать чек на $1000, и я могу собираться в дорогу». «Вы очень спешите?» — небрежно спросила она. «А вы можете предложить мне что-либо более интересное?» Она лениво улыбнулась. «Я же сказала, что ошиблась в вас, поэтому я считаю, что будет благородным доказать вам, что и вы меня недооценили». «В чем именно я ошибся в вас?» «В том, что касается секса, ведь вы меня назвали бесполым существом, к тому же вам почему-то не понравилась форма и величина моего бюста». «Ну что ж, я люблю все проверять на деле, я всегда придерживался этой точки зрения и не буду от нее отрекаться сейчас». Элейн поднялась с кушетки, подошла к окну и закрыла жалюзи. Гостиная сразу погрузилась в полумрак. Потом она вернулась к кушетке и склонилась надо мной. День клонился к вечеру, когда я вернулся в свой номер, чувствуя себя как боксер тяжелого веса, который только что закончил бой с чемпионом мира, продолжавшийся 15 раундов. Я принял душ, заказал бутылку виски и лед и, усевшись в кресле, начал потягивать виски, хмуро уставившись на стенку перед собой. Примерно через час стук в дверь заставил меня подняться с кресла. Я открыл дверь, и в комнате сразу стало тесно. Всю ее заполнил Доминик Лют. «Какая удача!» — сказал он, сразу направляясь к бутылке. «Вы такой гостеприимный, Дэнни! У меня не было ни капли во рту с тех пор, как...» «С тех пор, как вы вышли из бара, который находится внизу, да?» — спросил я. «Выпивка — это моя страсть, братишка!» С веселым видом заявил он. «Когда-нибудь я изобрету походный самогонный аппарат и наживу на этом состояние». «Ну а что вы принесли мне взамен моих $50?» — спросил я, не питая на этот счет никаких надежд. Я попытался проследить за прошлым этой бедной девочки, которая была убита. Я имею в виду Элиш Хоуп. Вы знали, что она жила непосредственно здесь, в Майами,